Я до библиев не охотник. Григорий возвращался от тещи, думая о разговоре с дедом Гришакой, о таинственных, непонятных речениях Библии. Наталья тоже шла молча. В этот приезд она встретила мужа с необычайной суровостью. Видно, слух о том, как гулял и путался с бабами Григорий по хуторам Каргинской станицы, дошел и до нее. Вечером, в день его приезда, она постелила ему в горнице на кровати, а сама легла на сундуке, прикрывшись шубой. Но ни единого слова в упрек не сказала, ни о чем не спрашивала. Ночь промолчал и Григорий, решив, что лучше пока не допытываться у нее о причинах столь небывалого в их взаимоотношениях холода. Они шли молча по безлюдной улице, чужие друг другу больше, чем когда бы то ни было. С юга дул теплый ласковый ветер, на западе кучились густые по-весеннему белые облака, сахарно-голубые вершины их, клубясь, меняли очертания, наплывали и громоздились над краем зазеленевшей Абдонской горы. Погромыхивал первый гром, и благостно, живительно пахло по хутору распускающимися древесными почками, пресным черноземом оттаившей земли. По синему разливу Дона ходили белогребнистые волны. Низовой ветер нес бодрящую сырость, терпкий запах гниющей листвы и мокрого дерева. Долевой клин зяби, лежавший на склоне бугра плюшево-черной заплатой, курился паром. Струистая марева рождалась и плыла над буграми Абдонских гор. Над самой дорогой упоенно заливался жаворонок, тоненько посвистывали перебегавшие дорогу суслики. А над всем этим миром, дышавшим великим плодородием и изобилием животворящих сил, высокое и гордое солнце. На середине хутора, возле моста через Ярок, по которому еще бежала в Дон с веселым детским лепетом вешняя нагорная вода, Наталья остановилась. Нагнувшись, будто бы для того, чтобы завязать ремешок у черека, а на самом деле, пряча от Григория лицо, спросила: «Че ж ты молчишь?» «А об чем гутарить с тобой?» «Есть об чем. Рассказал бы, как пьянствовал под Каргинской, как связался. А ты уж знаешь...» Григорий достал кисет, стал делать цигарку. Смешанный с табаком-самосадом сладко заблагоухал донник. Григорий затянулся, переспросил: «Знаешь, стал быть?» «От кого?» «Знаю, ежели говорю. Весь хутор знает. Есть от кого слыхать». «Ну, а раз знаешь, чё же и рассказывать?» Григорий крупно зашагал. По деревянному настилу мостка в прозрачной весенней тишине четко зазвучали его редкие шаги и отзвуки дробной поступи Натальи, поспешавшей за ним. От мостка Наталья пошла молча, вытирая часто набегавшие слезы, а потом, проглотив рыдание, запинаясь, спросила: «Опять за старое берешься?» «Оставь, Наталья, кобелина проклятый, ненаедный, за что ж ты меня опять мучаешь? Ты поменьше брехней слухала». «Сам же признался. Тебе, видно, больше набрехали, чем на самом деле было. Ну, трошки виноват перед тобой. Она, жизнь, Наташка, виноватит. Все время на краю смерти ходишь, ну и перелезешь иной раз через борозду. Дети у тебя уж вон какие. Как гляделками-то несовестно моргать». «Ха, совесть!» Григорий обнажил в улыбке кипенные зубы, засмеялся. «Я об ней и думать позабыл. Какая уж там совесть, когда вся жизнь похитнулась. Людей убиваешь. Неизвестно, для чего всю эту кашу. Да ведь как тебе сказать, не поймешь ты. В тебе одна бабья лютость за раз горит. А до того ты не додумаешься, что мне сердце точит, кровя пьет. Я вот и к водке потянулся. Надысь припадком меня вдарило. Сердце на кой миг вовзят остановилось, и холод пошел по телу». Григорий потемнел лицом, тяжело выжимал из себя.